Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, что это ты невеселая сегодня? Да ну их всех. Так, ну-ка давай поподробнее. Представляешь, я Репка. Как это? В каком смысле Репка? Мы на следующей неделе будем сказку ставить. Конкурс у нас. Так, и что? Что-что? У всех роли будут нормальные. Жучка там, бабка, а я Репка. Анна Федоровна так сказала. А разве это плохо? Ну, конечно. Во-первых, у меня даже слов нет. А во-вторых, я думала, что буду какой-нибудь принцессой в красивом платье. Ну чего ты расстраиваешься? Даже Репку можно сыграть так, что все от удивления ахнут. Да что там играть-то? Сидишь посреди сцены, остальные тебя тянут. И все. Ты что, сказку не помнишь? Почему же? Отлично помню. Ну не расстраивайся. Может быть, в следующий раз тебе дадут роль принцессы. А я не хочу в следующий раз. Хочу в этот. Послушай, Ульянка, раз тебя уже назначили Репкой, придется играть эту роль, тут ничего не поделаешь. Но у меня есть одна идея. Какая еще идея? Я могу предложить Анне Федоровне изменить сценарий этой сказки. Мы с тобой сочиним абсолютно новую историю. Про принцессу? Да нет же, про Репку. Но я постараюсь сделать так, чтобы тебе было интересно играть эту роль. Договорились? Даже не знаю. Обещаю, тебе понравится. Мы сейчас вдвоем такую сказку сочиним, ух! Вот давай, например, так. Жили-были на белом свете король с королевой. Ну, вообще-то там были дедушка и бабушка. Но это же абсолютно новая история, ты сам говорил. Ну, хорошо, пусть по-твоему. Дедушка король и бабушка королева. И вот однажды... Погоди, еще не все. У них еще была внучка. Прекрасная принцесса, которой я и буду играть. Ага, хорошо, пусть принцесса. Но звали ее Репкой. Это еще почему? Потому что иначе эту роль тебе не дадут. В общем, жили они поживали, ни о чем не переживали. Король сидел на троне, руководил королевством. Королева штопала ему носки, готовила борщ, в свободное время кроссворды разгадывала. А принцесса Репка целыми днями гуляла по дворцовому саду, играла, развлекалась, ела да спала. И что, даже в школу не ходила? Ну почему же ходила? Иногда. И вот однажды вернулась она с уроков грустная, печальная, чуть не плачет. Спрашивает ее бабушка-королева. Репка, внученька, что стряслось? Мне завтра двойку поставят, обязательно. Ох, беда, беда. А по какому предмету? По рисованию. Задали нам деревню рисовать, а я деревни никогда в жизни не видела, только по телевизору. Вот ведь незадача. Нужно деду рассказать, он что-нибудь придумает. Ваше Величество! Ваше Величество! Ну-ка, отвлекись от государственных дел, иди сюда. Тут твоей внучке помощь нужна. Иду. Что у вас стряслось? Репка-то наша деревни никогда не видела. Все во дворце, да во дворце. А ей завтра рисунок сдавать нужно. Ну-ка, дед, придумай, что нам делать. Посадил дед Репку. Пап, погоди, как это посадил? Она же принцесса. А ты меня не перебивай, сейчас сама все поймешь. Я говорю, посадил дедушка-король принцессу Репку на велосипед. Да и говорит, поезжай, внученька, из нашего дворца все прямо да прямо. Там и будет тебе деревня. Посмотри на нее как следует, запомни все. А завтра нарисуешь. Ну, счастливого пути. Вот спасибо тебе, дедушка. Оттолкнулась принцесса Репка, да и покатилась. Едет, радуется, по сторонам смотрит. Ух ты, какая это... как ее? А вот какие эти самые... как их? И вот еще тоже, не знаю, как называется. А между прочим, когда на велосипеде едешь, нужно не в разные стороны вертеться, а вперед смотреть. Прикатилась Репка на свежевспаханное поле, да там и застряла. Колеса в пашне завязли. Ни вперед сдвинуться, ни назад откатиться. Сидит Репка в поле, на помощь зовет. Дедушка! Вытащи меня отсюда! Прибежал дедушка-король, спрашивает. Это, что случилось, внученька? Я застряла в этом самом... Ну, в этой вот штуке. Ну, как ее? Это называется пашня. Чтобы из земли что-нибудь выросло, нужно в нее сначала семена посадить. А для этого надо землю сделать мягкой и рыхлой. И ее пашут. Поняла? Поняла. Только мне в этой пашне сидеть не хочется. Помоги мне выбраться, пожалуйста. Взялся дед за Репку, точнее, за ее велосипед. Тянет, потянет, а вытянуть не может. Стала Репка бабушку на подмогу звать. Бабушка, иди меня тянуть! Прибежала бабушка-королева. Смотрит на принцессу Репку, понять ничего не может. Внученька, как же ты сюда попала? Я ехала-ехала, вдруг смотрю, стоит вот эта штука, рогатая с хвостом. Пока я ее рассматривала, застряла в этой, в пашне. Эта рогатая штука с хвостом называется корова, внученька. Она пользу приносит. Днем корова по полям гуляет, да травку ест. А вечером дает молоко, которое ты каждый день на завтрак пьешь. Запомнила? Запомнила. А теперь помоги дедушке мой велосипед вытащить. Взялась бабка за детку, детка за Репку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Не хватает у короля с королевой сил. Старенькие они. Посмотрела на них принцесса Репка, да и говорит. Нужно, чтобы вам кто-нибудь еще помог. Вот, смотрите, кто-то бежит на четырех ножках. Давайте его попросим. Это, внученька, называется собака-жучка. Такое домашнее животное. Жучка тоже пользу приносит. Она во дворе живет и дом сторожит. Ага, я запомню. Уважаемая собака-жучка, помогите нам велосипед вытащить, пожалуйста. Взялась жучка за бабку, бабка за детку, детка за Репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Так, опять ничего не получается. Нужно кого-нибудь еще попросить. Вот это, например, кто на солнышке лежит и никакой пользы не приносит? А это, внученька, кошка. И польза от нее очень большая. Кошка мышей ловит, которые припасы грызут. Здравствуйте, кошка! Помогите нам, пожалуйста, мы сами не справляемся. Взялась кошка за жучку, жучка за бабку, бабка за детку, детка за Репкин велосипед. Тянут, потянут. Понятное дело, ничего не получается. Стала принцесса Репка по сторонам смотреть, еще помощников искать. Ой, А вот это что за домашнее животное? Маленькое, серенькое, с хвостиком. А это, внученька, мышка. Та самая, которую кошка ловит. Правда, она не совсем домашнее животное. Хотя вроде бы в доме живет. Ну, неважно. Мышка, мышка, помоги нам, пожалуйста. А то мы никак велосипед вытащить не можем. Взялась мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут и вытащили репку. Радуются все, смеются. Одна принцесса грустит. Репка, внученька, что случилось? Ну как же, мы с вами тут целый день возились. Уже вечер наступил, мне домой пора. А деревню-то я так и не увидела. Что же я завтра в школе рисовать буду? А вот это и нарисуй. Мышку, кошку, жучку. А еще корову, пашню и даже велосипед. Вот увидишь, все будет хорошо. Так оно и получилось. Нарисовала принцесса Репка все свои приключения и получила 5 в дневник. Тут и сказочке конец. Пап, какая-то у нас странная сказка получилась. А она точно Ане Федоровне понравится? Ну, честно говоря, я не совсем уверен. Но зато в ней все, как ты хотела. Принцесса вместо репки. Знаешь, я вот подумала, давай я лучше обычную репку в спектакле сыграю. Что, не понравилась моя сказка? Ну что ты, она очень хорошая. Только роль получилась сложная. Я лучше просто так на сцене посижу. Без слов. Можно? Можно. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.